Глава 30. В какой момент ты понимаешь, что твоя жизнь прожита не зря? Вероятно, тогда, когда осознаешь, что есть ради кого ее отдать. Но именно в этот момент приходит и другое осознание. Так не хочется умирать. Да еще вот так нелепо, просто поведясь на подставу. И никто же теперь не сможет объяснить Гере, кто стоит за всеми его самыми паршивыми поступками. А кто поведет мою девочку на выпускной? А кто будет наставлять ветра на путь истинный и спасать от очередного приступа ревности? Успокаивает только то, что моя Лара в надежных руках, и Иволгин не допустит идиотских ошибок, которые позволил себе я. Да что же это так паршиво пищит? Пытаюсь открыть глаза, но силы будто выкачали. И боль такая, что лучше бы я действительно сдох. Вокруг слышны какие-то голоса и движения. Кто-то поднимает мне веко и светит фонариком. Хочется отмахнуться, но я даже рот открыть не могу. Вот же зараза! Ну и нахрена мне такая жизнь нужна? Привет! Как вы? В мессенджере приходит сообщение от Артема. «Нормально. Ты как?» Быстро пишу в ответ. «Хочешь, я приеду?» «Не нужно. Спасибо тебе за все». И снова мне паршиво от этого ответа, но лучше так. Когда Тома сказала, что Руслан умер, как только скорая его привезла в больницу, я думала, что я тоже умерла. Когда меня привели в чувство, вокруг уже все знали, что произошло. Кира рыдала. Папа старался держать себя в руках. А Артем смотрел на меня обреченным взглядом. Он сам все отменил и поехал с нами в больницу. Благо, папа узнал, что Руслана доставили в область. Когда мы приехали в больницу, то я даже не смогла найти в себе силы подойти к регистратуре. Но через 15 минут... к нам спустился заведующий отделением экстренной хирургии. И тогда, сидя возле операционной, я пыталась понять, почему мне так плохо, почему я сейчас здесь, а не лечу в самолете в новую жизнь, почему в груди болит так, что даже укол успокоительного не смог помочь. Тогда, сидя на неудобном диванчике у стены, мы говорили последний раз вживую с Артемом. «Ты невероятная женщина, Лара!» Артем гладил меня по волосам, обнимая. «Но я не в силах справиться с тем, кого ты ненавидишь и любишь так, что бросаешь все свои планы ради него». «Артем!» Пыталась я тогда что-то вставить, но в его голосе не было ни единого упрека. «Я бы все отдал, чтобы меня так любили», сказал он с горечью. И пускай с моей стороны это низко, но я надеюсь, что Руслан тебя прогонит, если выживет. Такие, как он, не выдерживают жалости. «Я благодарна тебе», — прошептала я тогда. «Правда, благодарна. Но я тоже так не могу. Это нечестно по отношению к тебе. Прости». Тогда я видела Артема в последний раз. Через 2 дня, когда сказали, что Руслан впал в кому, Артем улетел. И вот уже почти месяц он пишет каждый день, спрашивая, как у нас дела. Работа отвлекает от дурных мыслей. Мои беременяшки дают надежду на новую жизнь. И хотя прогнозы врачей хорошие, радости это не приносит. Кира постоянно спрашивает об отце. «Но мы можем приехать и просто постоять у окна палаты интенсивной терапии. И это только благодаря тому, что меня знают там». Телефон начинает жужжать в кармане халата, когда я провожаю свою очередную пациентку до следующего раза. Номер неизвестный, но это не важно. Вначале стоит код. «Да?» «Лариса Андреевна, здравствуйте. Это заведующий больницей». «Да. Я узнала вас. Здравствуйте». Здороваюсь я, спохватившись. «Руслан Ильич пришел в себя». «Спасибо». Выдыхаю я в трубку и чувствую, как тело наполняет слабость. Лара, держи себя в руках. Отключаюсь и опускаюсь на стул. Тома меня назвала дурой. Мама плакала, когда узнала причину, по которой я не улетела. Родители Руслана — это отдельный разговор. Тетя Катя сильно сдала за этот месяц, а дяде Илье несколько раз вызывали скорую. Люба просто молча поддерживает, хотя ей тоже нелегко сейчас. Она приходит на прием ко мне чуть ли не каждую неделю и просто молчит. Выглядываю в коридор. Пусто. Проверяю по записи. Больше никого нет на сегодня. Набираю Тому. «Подстрахуешь меня?» Сразу говорю я. «Опять к нему?» Строго спрашивает. «Он пришел в себя, Том». «Подстрахую». «Спасибо». Выдыхаю с облегчением и еду за Кирой в школу. «Папочка!» Шепчет Кира, когда мы входим с ней в палату. Нам уже сказали, что Руслан в сознании, но говорить ему тяжело. И он все так же наполовину в гипсе. «Нет». Шепотом выговаривает он, когда медленно открывает глаза и видит нас с Кирой. Вижу панику и злость в его взгляде, но мне все равно. Кира сжимает его руку, а я замечаю, как он пытается что-то сказать, но видно, что ему слишком тяжело еще. «Отдыхай», — шепчу я, подойдя с другой стороны, но он дергает рукой, не давая до себя дотронуться. Кто бы сомневался. Гордости в Рысеве всегда было много, но, видя его живым и в сознании, пускай и сильно осунувшимся, я тихо радуюсь. В этой жизни можно справиться со всем. Можно изменить многое. Только одно не меняется — смерть. Ее невозможно исправить. Она либо есть, либо нет. И я рада, что ее нет. Понятия я не имею, что нас ждет дальше. Но главное, чтобы все были живы, а с остальным справимся.